Посмотрели, что Володя делает? Да, ему пока делать особенно нечего. Остановка за вами, за врачами. Он сам не может составить форму карты, выбрать обобщенную информацию о больном, которая наиболее важна для диагностики и лечения. А эта работа двигается у вас очень медленно. Какой вы быстрый! Думаете, прочитали лекцию, мы все усвоили и быстренько сделали? Осмыслить нужно. Спотыкаемся. Не знаем, какие данные важные, без каких можно обойтись. Конечно, без Володи мы бы и этого не осилили, но все равно трудно. Михаил Иванович, позвольте мне сказать. Ну, говори. Ваши врачи относятся к этой работе плохо. Пока соберешь, чтобы обсудить пустяковый вопрос, набегаешься. Хоть бы вы их подвинтили. Подвинтили. У тебя только и дело, что сидеть да думать, да схемки рисовать. А у них больные. Важнее твоих карт. Тем более, что интереса к этому делу они пока не чувствуют. Высокие материи, говорят. Еще писанины прибавляются. Но так мы никогда не кончим. Ладно, скажу. Еще что? Нужно еще добывать машины-перфораторы, сортировку. Я тебе добывать не буду, не надейся. Сам ищи. Приходи с бумагами. Поезжай. Я с директором договорился, что деньги дают. Хватит? А врачи тоже хороши. Все новое никак не вобьешь. Все? Нет, еще нужны лаборантки. Вы обещали. Рожу я тебе их, что ли? С биохимией сниму. У тебя еще никакого дела нет. И вообще, хватит на сегодня просить? Нехорошо, но разозлил, и нужно разговор кончать. Все хотят, чтобы на тарелочке с каемочкой преподнесли. Обидится теперь, самолюбивый. Саша потупился, не одобряет резкости. Он все деликатно делает. Посидите, пожалуйста, это еще хуже. Вот вы, а вот я, вы делаете, я созидаю. Молчим. Володя встал, ушел, пусть. Плохо, что при Саше. Ему вдвойне обидно. Он у вас хороший работник, Володя. Знаю, что хороший. И не просто работник. Ты только это видишь. Да, очень трудно все организовывать. Никто не понимает, для чего. И для меня тоже больные ближе. Я от них отнять не могу. А директор мнется. Выше идти не хочется, грустно, в общем, но ничего, добьемся. Пойдемте домой, что ли? Не получился разговор. Как вы ходите? Не задыхаетесь? Немножко, я стараюсь не перегружаться. На автобусе езжу. Ну, поедемте, так и быть, и я с вами за компанию. Нет, спасибо, я еще должен немножко задержаться у Володи. Что ж, дело твое. Но утешать его он не будет, не такой. Сделает вид, что ничего не случилось. Встаем. Наказ. Пожалуйста, не простужайтесь. Теперь осень. Помните о ревматизме. Приходите. Улыбается своей милой улыбкой. Черт его поймет, что за человек. Куда же я от вас денусь? До свидания. Пошел. И я пошел. Посетителей в коридоре нет. Хорошо. Уже 5 часов. Может, не заходить в палаты? Небось, сказали бы, если что. Нет, зайду. Так-то спокойнее. Иду по коридору, что-то тихо. Ага, ребятишек уложили, тихий час. И врачи разошлись. Понедельник, нет операций, нет срочных дел. И на посту тишина. Паня сидит, отмечает показатели в листках. Нина тоже ушла. Семья, диссертация. Как тут? Все хорошо. Юля спит. Мы ее в кислородную палатку положили. Смотрю. Записи, пульс, давление, количество мочи улучшилось. Не буду открывать палатку. Пусть спит. Скажешь дежурному, чтобы позвонил в 10 часов. Иду домой по саду. Деревья разноцветные, такие высокие, красивые. В клинике сегодня хорошо, такие деревья красивые. А если плохо, не действует и природа.